Когда он уходил из 504 номера, в отеле все было спокойно. Никто не выглядывал из дверей, не сбегались сотрудники гостиничной службы безопасности, не выли вдали полицейские сирены. Значит, никто не слышал ничего подозрительного, возможно, кроме звука разбившейся у него в руках бутылки. Злоумышленник, скорее всего, воспользовался глушителем. Иными словами, убийца наверняка не спешил с выстрелом и подкарауливал Босха у окна, но промахнулся. Не был ли промах намеренным, подумал Гарри, но тут же отверг это предположение. Пуля прошла совсем рядом с ним, а стрелять так близко от цели, чтобы просто напугать, не имело смысла. Слишком многое зависело от слепого случая. Значит, ему просто повезло. Отвернувшись в последний момент от окна, он спас себе жизнь. Босх направился в свой номер, намереваясь извлечь пулю из спинки кровати, перевязать порезы, переменить одежду, после чего выписаться из гостиницы. По пути он сообразил, что должен предупредить Агилью. У себя в комнате Гарри порылся в бумажнике и сразу нашел листок бумаги, на котором Агилью записал ему телефон и домашний адрес. Следователь взял трубку после первого же гудка. «Алло?» «Это Босх. В меня только что стреляли». «Понятно. Где это произошло? Ты не ранен?» Агильо говорил спокойным и невозмутимым тоном. Его волнение выдавало лишь машинальное «ты». «Со мной все в порядке. В меня стреляли через окно моего номера в гостинице. Я звоню, чтобы предупредить тебя». «Вот как?» «Мы весь день провели вместе, Карлос. Поэтому я не уверен, что это касается только меня. У тебя все окей?» «Да, все в порядке». Босс вдруг сообразил, что не знает, есть ли у Агильи семья. В сущности, он почти ничего не знает об этом человеке, кроме его происхождения. «Что ты собираешься делать?» — спросил Агилью. «Пока не знаю. Для начала съеду из отеля». «Приезжай ко мне». «Спасибо, хорошо. Нет. Давай сделаем иначе. Не приедешь ли ты сюда? Меня в отеле уже не будет, но я хотел бы, чтобы ты разузнал хоть что-то о том, кто жил в номере 504. Оттуда в меня стреляли. Тебе это будет легче сделать, чем мне. Сейчас выезжаю. Отлично, встретимся у тебя. Мне надо еще кое-что проверить». Глумливая луна висела над жутковатым промышленным ландшафтом Вальверде, словно улыбка чеширского кота. На часах было 10:00. Босх сидел в своей машине перед воротами мебельной фабрики «Мекситек», откуда оставалось 200 ярдов до автостоянки «Энвиру Брит». Гарри ждал, пока отъедет последняя машина, светло-бежевый «Линкольн», принадлежавший, как он подозревал, самому Элли. Рядом с Босхом лежал на сиденье пакет. Запах жареной свинины заполнял весь салон, и Босх опустил стекло. Глядя на стоянку «Энвиру Брит», Босх чувствовал, как у него учащается дыхание. Выброс в кровь адреналина пьянил Гарри почище всяких наркотиков. Спина и ладони его взмокли от пота, хотя вечер выдался прохладный. Босх думал о Муре, Портере и других. «Но не меня», — стучало у него в голове, — «только не меня». В 10:15 дверь Энвиру Брит отворилась, и оттуда вышел человек, у ног которого чернели две неясные живые тени. Элли и собаки. Псы прыгали возле его ног, и он кинул что-то на стоянку, но собаки никуда не побежали, пока он не крикнул «Ешь!» и не хлопнул себя ладонью по бедру. Только после этого черные тени одна за другой ринулись вперед и, опустив носы, стали носиться кругами по площадке в поисках подачки. Элли сел в свой «Линкольн». Босх увидел алые огни задних фонарей. Фары описали по площадке окружность и уперлись в металлические ворота. Тяжелые створки медленно откатились в стороны, и «Линкольн» выехал. Дорога была свободна, и Гарри полагал, что машина наберет полную скорость. Однако водитель тронулся с места, лишь убедившись, что ворота закрылись, а собаки остались внутри огороженной территории. Тогда «Линкольн» вывернул на шоссе, и Босх на всякий случай сполз вниз по сиденью, хотя Элли направлялся совсем в другую сторону, к границе. Гарри выждал еще несколько минут. Но все было спокойно, нигде ни машин, ни людей. Наружного наблюдения Босх не увидел и подумал, что, планируя штурм, администрация отозвала своих филеров, не желая подставить ножку самой себе. Во всяком случае, он на это надеялся. Наконец Гарри выбрался из машины, держа в руках пакет, фонарик и набор отмычек. Рассовав мелкие вещи по карманам, он наклонился, достал из салона резиновые половики, свернул их в трубку и взял подмышку. В соответствии с наблюдениями, которые Босх сделал днем, система безопасности EnviroBrit была рассчитана на то, чтобы затруднить несанкционированный доступ в помещение, и только. Никаких сигналов тревоги или сирен она не предусматривала. Меры безопасности ограничивались лишь камерами наблюдения, собаками и 10-футовым забором с колючей проволокой, по которой был пущен ток. Внутри Гарри не заметил ни шоковых датчиков на стеклах в кабинете Элли, ни глазков инфракрасной сигнализации, ни даже контактного половичка у входной двери. Босх считал, что объяснить это довольно просто. Сигнализация привела бы к вмешательству полиции, а те, кто разводил здесь фруктовую мушку, стремились отвадить нежелательных визитеров, не прибегая к помощи властей. Конечно, власти ничего не стоило купить, и они отвели бы взгляд в другую сторону. Здешнему бизнесу лишние глаза крайне мешали. Это, разумеется, не означало, что кабели тревожной сигнализации не протянуты в другое место. Например, на то же ранчо, расположенное через дорогу. Но Босх решил рискнуть. Пройдя вдоль фабрики Мекситек до аллеи, протянувшейся за выходящими на Вальверде зданиями, Босх приблизился к EnviroBrit с тыла и встал у загородки, дожидаясь собак. Псы появились быстро и совершенно бесшумно, поджарые черные доберманы. Один из них глухо зарычал. Босх отступил на шаг и пошел вдоль забора, поглядывая вверх на колючую проволоку. Собаки сопровождали его молча, вывалив длинные языки и роняя слюну. Вскоре Гарри увидел сарайчик с вольером, куда доберманов запирали днем, и остановился. У сарая стояла двухколесная тележка. Кроме нее ничего и никого на территории не было, только два пса. Босх присел возле мусорных баков и открыл пакет. Кроме свертка со свининой, купленной в китайской закусочной возле отеля, там был флакончик Суэньо Масс. Гарри достал его первым, а затем развернул остывшее мясо. Выбрав кусок размером с кулак ребенка, он воткнул в него три пилюли, обладавшие быстрым и сильным снотворным действием, и, смяв мясо в руке, бросил его через забор. Доберманы кинулись за едой, и один из них, успевший к куску раньше другого, остановился над ним. Босх повторил манипуляции со снотворным. Еще один кусок свинины упал на землю рядом с первым, и к нему бросился второй пес.